Кричко и Грязнов ждали его в номере. Кричко поменял наклейку и надел новую рубашку. Теперь вид у него был почти приличный. «Дрянь дело», — сказал Гуров, выглядывая в окно. «Мы под колпаком». «Нас засекли во дворе у Сумского». «Игнатьев склонял меня поделиться информацией, но я посчитал, что это будет преждевременным. Расстались мы крайне недовольны друг другом». Игнатьев намекнул, что возьмется за нас вплотную. «А у нас тоже для тебя сюрприз», — усмехаясь, сказал Кричко. «Владимиру Леонидовичу только что принесли телеграмму. К нему выезжают из Москвы коллеги по фирме вечерним поездом. Что-то там они везут, какие-то доработки. Просили встречать на вокзале». Гуров озадаченно посмотрел на Кричко, потом на Грязнова и спросил. «Будете встречать?» Владимир Леонидович порывисто вскочил и в волнении прошелся по комнате. «Это катастрофа», — сказал он голосом умирающего. «Естественно, начнется разговор о делах. Кому-то понадобится что-то просмотреть, внести какие-то уточнения, и я погиб». «Но, может быть, ваши коллеги привезут, так сказать, дубликаты тех материалов, которые утеряны?» — с надеждой спросил Гуров. «И все уладится само собой». «Ничего не уладится», — в отчаянии сказал Грязнов. «Они, может быть, что-то и привезут, но наверняка не все. И что я им тогда скажу? Извините, ребята, но вся многомесячная работа коллектива в заднице. Да меня вышибут в одно мгновение, еще и в суд подадут. Вы представляете, какие могут быть издержки? Мне придется продать квартиру. А после этого что? Только повеситься?» Кричко тяжело вздохнул и отвернулся. Гурову показалось, чтобы Грязнов не заметил, какая у него на лице кислая гримаса. «Тогда у вас один выход», — решил Гуров. «Вы внезапно и тяжело заболели, вас положили в больницу, и доступ к вам запрещен». «Но кто меня положит в больницу? Я абсолютно здоров». Кричко в этот момент пробормотал что-то насчет сумасшедших, которые тоже считают себя здоровыми, но Гуров постарался сразу же отвлечь внимание Грязнова, и тот, кажется, ничего не услышал. «Владимир Леонидович, нынче такие времена, что при определенной сноровке можно лечь куда угодно, хоть в мавзолей», — сказал Гуров. «Деньги у вас есть? Вот и отлично. А у меня есть один знакомый, который обожает совать нос во все дыры. Сейчас мы поручим вас его заботам, и, думаю, через пару часов вы будете отдыхать в отдельной палате с видом на тенистый сад». «Но меня же будут искать!» «Мы даже поможем в этом», — сказал Гуров, — «чтобы не было лишней паники. Но увидеться с вами коллеги не смогут. Это будет непременное условие. Жаль только, некому будет опознать Анастасию, будет таковая появиться на нашем горизонте». Грязнов на секунду задумался и вдруг сказал: «Знаете, я сейчас вспомнил. Может быть, это вам поможет. Я один раз фотографировал Анастасию.